Адмирал, интересуясь запутанным, как всегда, в их говорливом отечестве спектром политических течений, выделил его из разношерстной среды писучих крикунов, плодившихся в те времена на родине чуть ли не в клеточной прогрессии. Сквозь шелуху полых слов, какими автор явно пользовался лишь в силу их обязательности в той среде, где сами слова означали нечто большее, чем смысл, который в них вкладывался, сквозила такая исступленность в собственной правоте, такой накал поистине дьявольской страсти, что было ясно, этот человек знает, чего он хочет. Этот человек, в чем адмирал с годами все более убеждался, знал, что главное для политика — человеческие слабости, и играл на них с виртуозностью гениального музыканта. Он предлагал человеку безграничную свободу, оставляя в нее посягательств лишь свой личный авторитет, авторитет вождя. Он допускал все, даже, казалось, самое недопустимое, кроме сомнений в его непогрешимости.